О, великая бреха! Я уже сообщала тебе, что старый Варгил решил взять под защиту барсуков. Я это одобряю. Но дело не в барсуках. Все они задумали бороться с тобой. Вергил, волки, росомаха Куга. О, паршивая, глупая, мелкая, кривоногая! Я укокошил ее проклятую прародительницу. Доберусь я и до нее. Ну и что они там придумали? Видела я, как они сговаривались. Ну, что же придумали-то? Теперь волки охраняют барсучью нору. Ух ты, какие прыткие! А росомаха Куга ходила к людям в деревню и была на могиле великого брата. Кого-кого? Ведьма насторожилась, замерла. Ты ничего не перепутала? Нет, именно великого брата. Ведьма стала нервно ходить, зад вперед, глаза ее большие и зеленые сверкали. Что ты знаешь еще? Ведьма замерла, напряженно глядя на сову. Она слышала голос великого брата. «Ты уверена в этом?» «Да». «И что же?» — сказал ей этот голос. «Я слышала не все. Я не могла подлететь близко. Мне трудно было наблюдать за ней днем. Ты же знаешь, почтенная царица ночи, что днем я плохо вижу, и днем мне трудно летать. Я поняла только, что волк Вергил, только он один, может что-то сделать и чем-то завладеть». То, что волк Вергил один из тех, что-то может, и даже многое я знаю без тебя, и без твоего великого брата. Что он сказал ей еще? Вспомни, это очень важно. Я все помню, о великая бреха, я просто не слышала больше ничего. С кем еще виделась эта глупая росомаха? Она беседовала с собакой по имени Барс. Ну что ж, спасибо и на том, сказала ведьма. И, задумчиво глядя перед собой, даже не попрощавшись, как будто совы и не было рядом, юркнула в шалаш. Не успела неясть улететь, только поднялась над холмом тревог, как увидела ведьму. Бреха выскочила из шалаша и длинными своими прыжками понеслась. Сове очень хотелось знать, куда же собралась почтенная царица ночи. Наблюдать за ней неясыть не решилась, она только взлетела повыше и поняла, что ведьма направилась к деревне людей. Бреха торопилась. То расстояние, которое Куга преодолевала 2 дня и 2 ночи, ведьма решила покрыть до утра, хотя половина ночи уже оставалась позади. Стремительными прыжками она проносилась через болота, овраги, озера, холмы, кустарники. Она очень торопилась. И не успела бледная луна спрятаться за дальними елками и звезды померкнуть, как ведьма уже была у цели. Она взлетела на сарай, а следующим прыжком на крышу дома, откуда бесшумно скользнула на чердак, и затаилась в темноте. Целый день она слушала, о чем говорили люди в доме, в деревне, на дворе. У нее был очень острый слух, и она внимательно наблюдала за всем происходящим. С наступлением темноты выбралась на крышу и всю ночь рыскала по деревне. Чувствуя ведьму, лаяли собаки, и крупные звезды ярко мигали на небе. Бреха издали медленно и бесшумно подошла к могиле великого брата. Оглянулась, вокруг не было ни души. Тогда она быстро наклонилась и стала срывать и выдирать с корнями цветы. Она успела вырвать, уничтожить 4 или 5 цветков, как вдруг... Что-то сильное отбросило ее от клумбы с цветами, обожгло ведьму. Она попятилась, со страхом глядя на могилу, на белый камень, лежащий на могиле в память о великом брате, и вдруг увидела сияние, светящийся яркий солнечный ореол вокруг каждого цветка. «Уходи отсюда, ведьма! Здесь тебе нечего делать!» Громко прозвучал родившийся в сиянии цветов голос великого брата. «Тоже напугал!» — прошептала бреха. «Сама знаю, что и где мне делать!» «Уходи!» — зазвенел голос, оглушая ведьму, пронзая своим звуком ее уши, голову, мозг, и она в страхе бросилась прочь. До рассвета металась по окрестному лесу, с рассветом уже сидела на своем чердаке. Барса она укараулила около полудня и прыгнула к нему с проворством рыси. Пес оторопел и оскалил клыки. «Сейчас не время охоты», — прошипела ведьма, известное ей мирное приветствие зверей. Барс рычать перестал, но оставался настороже, ведь это была ведьма, а не лесной зверь. «Чего тебе надо здесь?» «Ты почему не почтителен со мной, с царицей ночи?» «Я служу не тебе, а людям. Помнишь ли ты росомаху Кугу, которая была здесь недавно?» «Помню». «О чем?» — говорила она с тобой и с великим братом. Барс насторожился еще больше, помолчал, потом твердо произнес. «Это не для твоих ушей, царица ночи». «Как ты отвечаешь мне, паршивый пес?» Глаза ведьмы сверкали зеленым слепящим огнем. Она уже извлекла из-за пазухи ядовитую иглу, чтобы убить собаку. Барс увидел и понял это. «Я принадлежу людям, царица ночи. Тебе нет смысла ссориться с людьми. Люди не прощают обид никому, даже царице ночи. Ты слишком много болтаешь, глупый пес. Что говорил великий брат росомахи Куги? Отвечай». «Я не могу тебе сказать этого, царица ночи». Бреха постояла немного. Глаза ее излучали зеленые молнии. Она плюнула на траву, повернулась спиной к барсу и длинным прыжком взлетела и исчезла за ближней елью в лесу. Барс остался на месте, как вкопанный, только там, где упала слюна ведьмы, едко дымилась трава, да сам барс был взмокшим от пота, хотя погода на дворе стояла прохладная.